Глава 16. Лика. Весь путь до космодрома я только и делала, что думала о словах императора. После его рассказа мы практически сразу же покинули дворец, решив, что больше задерживаться на Армиане нельзя. Да, хотелось еще порасспрашивать его императорское величество, но каждая секунда была дорога. Майстер точно уже в курсе моего побега, и даже несмотря на то, что он сам, вероятно, отпустил меня, мог ведь и передумать. Мало ли, что ему в голову взбредет. В общем, я не хотела искушать судьбу, учитывая, что мне необходимо было добраться до планеты бытия раньше главы Совета. До корабля, который нам выделил его императорское величество, мы добрались довольно быстро. И не только потому, что торопились, но и потому, что Файн снова включил свою суперскорость. Бедному сопровождающему нас армианцу пришлось даже перекидываться в Барса, чтобы поспеть за нами. Одна я болталась на плече Эльрина, подконтрольного моему браслету, словно мешок с картошкой, практически уже полностью смирившись с данным способом передвижения. Нет, в следующий раз надо точно давать приказы как-то более конкретно, а то постоянно бегать от Дисамарана таким образом утомительно и жутко неудобно. Наше транспортное средство оказалось довольно удобным и комфортным. Оснащенный всем необходимым корабль мог управляться лишь с помощью моих рабов. Дополнительной команды не требовалось, что радовало меня. Не хотелось бы нести ответственность за кого-то еще, помимо этих двоих. С этими неизвестно, что еще делать, учитывая преследование майстром. А если еще и команду армианцев мне навяжут, я совсем растеряюсь. Лучше не впутывать никого в это дело. Бегло осмотрев все на корабле, я поблагодарила нашего сопровождающего. Но прежде чем уйти, он напомнил о том, что мы еще не совсем прощаемся. Его императорское величество распорядился сопроводить вас до границы, поэтому следуйте за нами. Мы вас обеспечим на некоторое время охраной. Сообщил он, а я кивнула. Конечно, я надеялась, что мои рабы сейчас возьмут корабль под свой контроль, но на краю сознания шебуршился червячок сомнения. Вот только в таком случае я не представляла, как смогу в одиночку управлять данной махиной, учитывая, что никогда не имела дела с инопланетными кораблями. Наверное, этот страх и сыграл свою роль. Стоило армянцу уйти, а мне повернуться к ожидающим от меня последующих команд рабам. Сама не поняла, что сделала, но они практически сразу обрели более осмысленный взгляд, моментально становясь снова нормальными. «Госпожа», — протянул Файн, а я издала облегченный вздох. «Что произошло? Я помню все как-то отрывками», — добавил он. «Расскажу все по дороге. А сейчас поднимайте корабль в воздух и полетели». «Нужно как можно скорее покинуть Армиан», — скомандовала я, в этот раз обойдясь без помощи браслета. На мое счастье, рабы мне попались понятливые. Ведь они тут же кинулись выполнять приказ. Лишь уточнили пару моментов насчет курса и сопровождающего нас корабля, но в остальном действовали молча. Мне только и оставалось, что устроиться в одном из кресел и следить за нашим передвижением. Впрочем, даже если бы я поняла, что движемся мы не туда, я бы ничего не могла изменить. Поэтому лишь наблюдала, доверившись своим рабам. И они не подвели. Исправно держались за впереди идущим кораблем охраны императора. Но совсем скоро мы уже продолжили путь одни, а армянский корабль, сделав круг, направился обратно на Армиан. Вот тут-то мне и стало не по себе. Пока они сопровождали нас, я еще была спокойна. Но стоило нам остаться одним, как меня обуяла такая паника, что мне пришлось на несколько минут прикрыть глаза, пытаясь справиться с расшалившимися нервами. Да, адреналин, на котором я и существовала последние часы после встречи с главой Совета, начал сходить на нет, и меня банально теперь начало трясти от пережитого потрясения. А иначе как замужество с опасным для меня майстром по-другому не назовешь. Я понимала, что сильно встряла, если можно было так выразиться, и теперь надо было искать хоть какой-то выход. И вроде бы он был, путь на планету бытия, но насколько же шаткий. Ведь в любой момент глава Совета мог нагнать нас, и тогда даже думать было боязно о последствиях. Но я была уверена, ничем хорошим наша очередная встреча с мастером не обернется. Ни для меня, ни для моих рабов. Особенно для них. И единственный шанс для меня — это не встречаться с Трейсом как можно дольше, пока не выясню все про Райр и про самого главу Совета. Ведь любая информация в данном случае была важна. Даже та, почему сам мастер еще не выбрал для себя Райру, отдавая настолько драгоценных представителей этой расы другим. Почему-то мысль об этом не давала покоя. Он ведь совсем не обрадовался тому, что я зарайрилась на него. Да, попытался показать, что ему все равно, но в планы его это не входило. Почему? Что здесь не так? Было чувство, что узнаю я об этом, и сразу все станет понятно. Но, боюсь, на этот вопрос мне даст ответ только сам Дис Моран. А этого нельзя допустить, особенно сейчас. Что ж, надеюсь, есть еще варианты выяснить правду. Например, добравшись до планеты Бытия. Лишь бы путь туда не оказался напрасным. «Итак, куда мы отправляемся, госпожа?» Поинтересовался Файн, выводя меня своим вопросом из ступора. И да, все мои мысли крутились лишь около ситуации с главой совета, что я никак не могла собраться и, наконец, начать составлять план или хотя бы что-то выяснять полезное. Например, как далеко до планеты Бытия, и где нам лучше остановиться, чтобы пополнить запасы. Их, к слову, стоило еще оценить, чтобы понять, насколько хватит. И это лишь малая часть того, о чем я должна сейчас думать. «На планету Бытия», — ответила я, «и нам нужно добраться до туда как можно скорее». Ведь Трейс Моран направляется туда же, но ли планирует отправиться в ближайшее время. Поправила я себя, прикидывая, что, возможно, глава совета еще на Армиане. Помнится, император хотел его немного задержать, чтобы дать нам форы. «Не слышал про такую», — отозвался Файн, обращая свое внимание на голографический экран, что-то проверяя там. И, честно говоря, в принципе, напрягаясь своим ответом. Но испугаться я не успела. «Я слышал», — подал голос Шейр. «И мало того, знаю координаты». Ее обнаружили совсем недавно, и да, Дис Моран собирал туда экспедицию. И я был в числе претендентов на одно из мест до того, как... Заканчивать принц не стал. И так было ясно, до каких именно событий. Впрочем, сейчас данный факт был нам только на руку. «Это хорошие новости», — ответила я. «Как долго мы будем до туда добираться и где лучше сделать остановки?» «Сложно сказать. Нужно построить маршрут с учетом имеющихся ресурсов. «Дайте нам немного времени на это, а пока можете отдохнуть», — ответил Шейр, неожиданно спокойно и без доли ехидства. Я даже с подозрением посверлила его некоторое время взглядом, ожидая, что он сейчас добавит что-то этакое, но он реально словно решил побеспокоиться обо мне. «Да, госпожа, будет лучше, если вы отдохнете», — поддержал принца Эльрин, заставив меня еще больше напрячься. Их внезапная забота сильно насторожила меня, но я все же решила последовать их совету, отстегиваясь и вставая со своего места. Покинув пункт управления, я, впрочем, не спешила уходить далеко, оставляя дверь открытой и замирая рядом с ней. Пятой точкой чуяла, что спровадили меня не просто так. И не ошиблась. «Что не так?» Немного погодя раздался вопрос от Файна. И обращался он, конечно же, к армианцу. «Все. Не хочется этого признавать, но Лика теперь ничего особо не решает», ответил Шейра, я нахмурилась. «О чем это он? Они оба все еще мои рабы». «Что ты имеешь в виду?» — озвучил мои мысли Эльрин. «То и имею», — недовольным голосом произнес принц. «Мы, конечно, можем еще некоторое время побегать от главы совета, но ты же понимаешь, что у мастера намного больше возможностей, чтобы поймать нас. Вечно скрываться не получится. Если Лику ждет лишь заточение, то нас с тобой смерть», — припечатал армянец, а я судорожно сглотнула. «Да, он был прав. Мастер не пощадит их, хотя в заточении тоже мало приятного, но есть хотя бы шанс выбраться из него. У Файна и Шейра же вариантов не будет». «Допустим, и что ты предлагаешь?» Серьезным тоном голоса поинтересовался мой остроухий раб, а я затаила дыхание в ожидании ответа от Шейра. «Договориться с ним», — ответил он, — «выторговать себе свободу». «Ты серьезно считаешь, что Дис Моран тебя вообще будет слушать?» С явным насмехательством в голосе поинтересовался Файн, и я была с ним согласна. Сомневаюсь, что это вообще имеет смысл. «Будет», — неожиданно уверенно ответил принц. «Если я выступлю с хорошим предложением, тебе нечего ему предложить», — не дал договорить парню Эльрин. «Если ты не заметил, то мы потеряли свой свободный статус и все имущество. Даже наши жизни теперь в руках Лики и Диса Морана. Зато у нас есть возможность быть рядом с Ликой и... оказывать на нее некое влияние», — парировал армянец, ошарашивая меня этим. «О чем он вообще говорит?» «В наших силах расположить ее к мастеру». На некоторое время в помещении возникла тишина. Я понимала Файна, сама в шоке находилась. «Хочешь предать ее?» — наконец переспросил Эльрин. «Не строй из себя невинного. Уверен, между своей жизнью и доверием Лики ты выберешь первое, так что не надо задавать глупых вопросов». Парировал принц, а у меня внутри все похолодело. «Это будет непросто. К тому же на планету Бытия она летит точно не для того, чтобы цветочки собирать». Пока еще явно не понимая, какую сторону выбрать, с сомнением протянул остроухий. «У нас полно времени, Файн», — продолжил убеждать Шейр. «Она не будет вникать в маршрут. Какой составим, такой и примет. Сделаем крюк, залетим на пару лишних планет, задержимся где-то. Мне ли тебя учить?» «С этим-то понятно. Но как ты собрался поменять ее мнение насчет Дисамарана?» «А вот с этим придется попотеть. Но не думаю, что это будет слишком сложно. Осталось лишь договориться с самим главой совета. Ты со мной?» Задал главный вопрос принц. «Да», — без сомнения ответил Файн, а у меня сердце ухнуло в пятки. Первые пару минут я тупо смотрела в никуда, словно громом пораженная. А после... Они офигели совсем? Берега попутали? Страх потеряли? «Так, я сейчас напомню им, кто в доме хозяин. Сейчас только найду, что потяжелее, чтобы наверняка мозги на место поставить». И да, я даже дернулась обратно в сторону открытого проема, дабы зайти и устроить глобальную головомойку двум офигевшим рабам. Но в тот же миг и замерла, останавливая себя. «Нет, так дело не пойдет. Этим я ничего не добьюсь. Они не передумают. А находиться в страхе, ожидая удара в спину все время, желания нет. Ведь эти двое обязательно будут настороже, понимая, что я в курсе их плана. Лучше сделать вид, что я ничего не слышала и не знаю. И попытаться пообломать им все планы, словно невзначай. Нет, я, конечно, их понимала. Быть верной до самой смерти какой-то незнакомой Рари — глупо. Они меня знают постольку-поскольку. С чего бы им жертвовать ради меня своими жизнями? Особенно в данной ситуации, когда моим мужем стал Майстр. Понятное дело, что тут будешь больше беспокоиться о своей жизни, чем о том, что ждет твою хозяйку. Подумаешь, детей заставит рожать и свободу потеряет. Не жизнь же. В общем, частично я понимала их решение, на самую малую долю. Но в большей мере была дико возмущена. Нет, зла. Я тут обещаниями раскидываюсь направо и налево о том, что обязательно сделаю все, чтобы уберечь их. Они заднюю включают. Нет уж, раз вместе так до конца. Будем бегать, пока Майстер не устанет. Я так просто не сдамся. Резко развернувшись на пятках, я направилась на поиски удобной для себя каюты. И хотя внутри все так и кипело от несправедливости, но я старательно себя успокаивала, обещая, что время для мщения еще придет, и тогда отхватят все. И мой новоиспеченный муж, и мои отнюдь непреданные рабы. А пока надо отдохнуть и хорошо подумать над своими дальнейшими действиями. Теперь мне придется опасаться не только погони от главы совета, но и неприятных сюрпризов от Файна и Шейра. А ведь я считала, что ушастик более предан мне, чем принц. Жаль, обманулась. Первая же попавшаяся каюта оказалась вполне комфортабельной. Ничуть не хуже апартаментов принца на корабле, который доставил нас на Армиан. Решив больше не искать ничего другого, я прошла внутрь, сразу добираясь до капсулы сна и забираясь в нее. Потыкав голографический экран, я сначала решила выбрать режим сна, но передумала, дав себе небольшую отсрочку в 15 межгалактических минут, равные 30 земным минутам. Они здесь назывались как-то иначе, но я за ненадобностью проигнорировала данный факт. Выделенное себе время я решила потратить на размышления. Было очевидно, что первым делом я должна отвоевать себе самый кратчайший путь до планеты бытия. Если Шейр и Файн поведут корабль в окружную, то я потеряю драгоценное время, и вся миссия просто провалится. А значит, мне нужно сделать все, чтобы как можно скорее добраться до пункта назначения. Да, будет трудно контролировать действия мужчин, но придется постараться. Было бы, конечно, немного проще, умея в совершенстве пользоваться контроллером. Но, увы и ах, могу лишь все усугубить, попытавшись снова применить его, особенно отдав приказ держать прямой путь на планету бытия. Боюсь, все закончится тем, что мы будем дрейфовать в космосе без топлива и еды. Ведь мои подконтрольные рабы будут слепо выполнять мой главный приказ. Нет, спасибо, обойдемся как-нибудь своими силами. Хотя есть одна идея. Додумать я ее попросту не успела. 15 минут явно оказалось мало, и я по дурости слишком рано отправила себя в сон. А ведь, кажется, последняя мысль была очень удачной. Жаль, я так глупо ее упустила.